Глава 9. Оля. Планы поменялись, Ольга. Вы с дочкой едете со мной. Если бы его голос мог замораживать, я бы сейчас превратилась в ледышку и разбилась бы на тысячи мелких хрусталиков у его ног. У меня горло сводит от желания заорать, от желания заколотить по этой мощной груди, вцепиться в Умарова. Но здесь спит моя дочка, так что я подавляю в себе этот порыв и молча стою, ожидая, когда, наконец, Марат уйдет с дороги и освободит мне путь. А он не спешит посторониться. Смотрит на меня своими дымчато-синими глазами, холодными, как льды Северного океана, в то время как меня всю лихорадит. Наконец, делает шаг в сторону, иду на кухню. Достаю бутылку с водой из холодильника и пью, как если бы в пустыне была, так сухо на языке. Стоит отнять бутылочку от губ, как сталкиваюсь взглядом с Умаровым, который самым наглым образом не исчезает, а разглядывает меня. Я с тобой никуда не поеду. Выдаю по слогам. Не отвечает, просто молчит в ожидании, что еще скажу. Ты понимаешь, что сейчас ночь на дворе, а у меня ребенок спит вообще-то. Да и... Боже! Оставляю бутылку на столе, тру лицо, пытаясь собраться с мыслями. Просто назначь время и дату. Мы с Мирой подойдем для сдачи анализов. Часть меня отказывается верить, осознавать, что Умаров не просто пригрозил вернуть меня в свою постель. Он действительно начал выполнять сказанное, демонстрируя, что у него слова с делом не расходятся. Ты пришла ко мне, просила о помощи. Нет, не так, Ольга. Ты проорала о том, что у меня есть дочь, на улице, кишащей людьми. В удивлении рот распахивается, и я в шоке смотрю на собранного Умарова, на то, как он смотрит на меня чуть снисходительно, как на доставляющего проблемы взрослому дяде ребенка. «Ты, Ольга, подставилась!» Цедит, теряя свое видимое самообладание, делает шаг ко мне, а я отшатываюсь, упираюсь в стол и впервые сожалею, что у меня настолько маленькая квартирка, где и разойтись с таким гигантом, как Марат, не получается. Да, ты. Послушай. Нет, я уже выслушал тебя. Теперь слушать будешь ты. Заставляет меня замолчать. Упирает раскрытые ладони в стол, надвигается на меня как нечто неотвратимое, как таран, который въехал в мою жизнь и сбивает все на своем пути. Я не последний человек. Более того, я тот, кому доверяют секретную информацию. Я приближен к власти и человеку, который руководит страной. И ты на весь мир заявила, что у меня есть ребенок, Ольга. Губы дрожат от него такого сейчас, подавляющего, темного. Ты понимаешь, к чему я клоню? К моей погибели? Мысль зарождается в мозгу, но я не рискую ее произнести вслух, но сердце кричит о том, что я сейчас сглупила. Сильно. Сглупила, когда посчитала, что смогу провернуть то, что задумала, без жертв и тяжких последствий с моей стороны. Да я вообще не думала. Перед глазами была лишь моя дочка и врач, который с сожалением заявил, что я не подхожу, что нужен другой родитель, нужен отец. Прикусываю дрожащую губу. Умаров умеет довести до икоты одним лишь взглядом. Он умеет давить. Это его суть такая, нутро, аура тяжелая. У меня тело деревенеет, пальцы не слушают. Марат, просто сдай биоматериал и забудь о нас. Кривая ухмылка на четких пухлых губах подобна пощечине. Странное создание женщины. Нелогичное от слова совсем. На что ты надеялась, Ольга? Вскидывает бровь, приближает лицо ко мне еще ближе и выдыхает интимно. Я не знаю, Марат. Просто помоги моей дочери. Голос звучит слишком жалко. Умом я уже понимаю, какие последствия будут у моего поступка. И это страшит до икоты. Я, наконец, словно вижу происходящее со стороны и осознаю весь ужас последствий. Ведь мужчина, замерший передо мной, наделен властью, масштаб которой я даже не предполагаю. Советник президента, человек, который держит в руках рычаги управления страной. Мои мысли прорезает голос Умарова, вспарывает, как нож, масло, и сладкой патокой льется, когда мужчина наклоняется к моему уху и шепчет доверительно. Кажется, моя умненькая, несносная девочка наконец начинает понимать, во что вляпалась. Так, Оленька? Опять заглядывает мне в глаза. Кто я и кто Марат Умаров? Я обычная девушка. Жизнь у меня тяжелая, но обыкновенная. И вообще, все это время я вела себя неприметно, почти затворница. Я и дочка. Столько проблем было, что я ничем не интересовалась. А потом Мира заболела, и мой мир еще больше закрутился вокруг дочки. В то время как Марат — личность известная, медийная, что ли. Осознаю, что никогда у нас с Мирой не будет как прежде. Растревожила я зверя, и теперь он встал в стойку и ждет одного моего неловкого движения, чтобы напасть. Ну что же, о-ля-ля. Ты не оставляешь мне выбора, прогибаешь, отвечаю, прикрывая веки. Ты совсем не изменился. Чувствую касание крепких пальцев, ведет по моей щеке и заправляет выбившуюся прядку за ухо. Это ты и себе не оставила выбора, Оля. Ты поставила себя и свою дочь под удар. Несмотря на то, что моя служба безопасности уже зачищает всю информацию, которая могла проскользнуть в медиа, люди, которые ищут уязвимость и слабость Марата Умарова, уже информированы о городской сумасшедшей, которая отчаянно кричала о том, что у советника президента есть тайная дочь. Отклоняется от меня, отходит. Кто-то из конкурентов может списать на бред, но вот один из тысячи или из сотни заинтересуется. И к тебе придут гости, Оля, люди, которые захотят услышать твою историю. Марат предельно деликатно описывает мне реалии своего мира, а у меня пальцы дрожать начинают. Прикрываю рот и смотрю на высокую фигуру, даже на глаз вижу игру мышц под одеждой. Реагирует на мой всхлип и упирает в меня немигающий тяжелый взгляд. «Я — ваша защита, Ольга. Шанс на то, что твою дочь не похитят, желая добраться до меня». Произносит фразу, от которой у меня ноги подкашиваются. Не знаю, как на пол не падаю, просто смотрю в каменное лицо Умарова, на его холодную решимость и понимаю, что если я сейчас его выгоню, упрусь и скажу, что он нам не нужен... Черт возьми, нужен! Этот ужасный мужчина нам нужен! И с каждым мгновением это осознание все тяжелее. Оно придавливает грузом и пониманием неотвратимости происходящего. Ощущаю, что я запрыгнула в поезд на разгоне и теперь мчусь в неизвестном направлении. Отворачиваюсь и упираю руки в стол раскрытыми ладонями, как секунды ранее делал Марат. Тепло дерева успокаивает. Дышу через раз, собираюсь и говорю, наконец, то, что должна. Мне нужно собраться, нужны вещи, лекарства. Я не могу вот так вот сразу бросить все и ехать с тобой, Умаров. Мне нужно немного времени. Тишина за спиной. Кажется, что Марат ушел, но его тяжелый взгляд я спиной чувствую, каждой клеточкой. И замираю, ощущая, что совершила ошибку, повернувшись к хищнику. Кажется, что сейчас он набросится, пригнет к столу и возьмет то, на что претендует. «А если у тебя нет этого времени?» Вопрос летит в спину, и я вздрагиваю. «Что, если кто-то уже с маленькой армией едет сюда?» Что, если вся информация о тебе уже пробита, и у людей есть факты на руках относительно того, что однажды ты, Оля, была моей любовницей, и по датам все сходится? Прикрываю веки, кусаю губы по датам. Умаров не верит мне, не верит. Но даже несмотря на свою упертость, несмотря на то, что считает, что не является отцом моего ребенка, он предлагает мне свою защиту. Благородно, по-мужски. Он умеет брать ответственность. Но, черт возьми, за это я готова его придушить. Умом понимаю, что Марат прав. Не желая того, своей выходкой я втянулась в игры сильных мира сего. Я могу пригнать охрану к твоему дому, Ольга. Могу оставить здесь ребят. Но у тебя не частный дом, а это означает, что они будут дежурить как в квартире, так и на этаже, на улице. Скажи, ты хочешь этого? Разворачиваюсь к мужчине и обнимаю себя за плечи. Даже думать не хочу, как это все будет выглядеть со стороны. Да и как ребенку объяснить наличие посторонних людей в нашей маленькой квартирке, да еще и с оружием? Я заметила кобуру у того самого охранника, который усадил меня в седан Умарова. Нет, не хочу, Марат. Они напугают Миру. Вот и подумай своей блондинистой головкой, и ответ сам придет. Все логично, Ольга. Я поняла тебя. Твое решение? Делает опять шаг ко мне, поднимает мое лицо за подбородок и смотрит в глаза. Забавно. Ты спрашиваешь про мое решение, когда не оставляешь ни малейшего шанса на отрицательный ответ. Сталкиваюсь взглядом с ледяными безднами, холодными и безразличными. Правда, иногда кажется, что в синей глубине вспыхивают блики, как на поверхности воды, когда луч света касается и преломляется. Рассматривает меня опять. Не знаю, что ищет, какие ответы. Но, наконец, выдает то, от чего я и вовсе чуть не падаю. Если ты не хочешь срываться в ночь, я могу остаться здесь до утра. Воздух заканчивается. Просто переспрашиваю. Что? Ты слышала? То есть, Ваше Величество снизойдет до моей квартирки? Тебе же не по статусу. И вряд ли ты когда-нибудь где-нибудь останавливался, где звездочек меньше 5, и условия не как в твоем пентхаусе. Бред несу полный, но я на нервах, и в голове не укладывается предложение Марата. У меня в квартирке одно спальное место, ветхий диванчик, на котором я и сплю, и боюсь, что под весом миллиардера он просто сломается. Да и не смогу я с ним спать. Только обдумывая эту мысль, у меня уже щеки вспыхивают. Находиться в столь маленьком замкнутом пространстве с этим мужчиной просто невыносимо. Не знаю, что читает на моем лице Умаров, но он хмурится. Смотрит так, что я жалею о том, что сказала. Я вообще о многом с ним жалею. Своего рода перманентное чувство. «Откуда ты знаешь, где и в каких условиях я спал и к чему привык?» спрашивает так, что мне стыдно становится и доходит, что этот мужчина умеет переносить многое и не всегда спал на мягкой перине. В нем нет изнеженности, есть абсолютная жесткость. «Ты не поместишься на моем диване», — пытаюсь смягчить слова улыбкой. «Я не представляю, как в столь маленьком пространстве смогу перенести присутствие Умарова». Вскидывает бровь и слегка тянет уголок губ в улыбке, а я прикрываю веки, понимая, что несу чертов бред. Трясу головой и пытаюсь найти иное решение. «А что, если ты дашь мне время до утра? Уйдешь, и с утра мы с Мирой...» «Нет!» — отрезает, и я прикусываю губу. «Хорошо, я начну собираться». Наконец выдыхаю обреченно, понимаю, что упираться бесполезно, и, по сути, Марат прав. «Рациональные мысли, наконец, начали посещать», — выдает иронично, а я просто оставляю его на кухне и иду в комнату. Осматриваюсь по сторонам, словно пытаюсь понять, с чего начать. Сердце колотится в груди, как сумасшедшее. Ночевать здесь с Умаровым — это что-то запредельное. Поэтому я достаю чемодан и постепенно складываю самое необходимое. В какой-то момент ощущаю на себе взгляд. Умаров, как хищник, проскальзывает в комнату и, как ни в чем не бывало, следит за моими сборами. Проходится по комнате. Есть в нем умение везде и всегда выглядеть хозяином положения. Вот и сейчас он молча подходит к стене и скользит взглядом по фотографиям, которые висят в разнобой. Моя квартирка — моя маленькая крепость. Здесь дорогие сердцу безделушки, интимные вещи, личные. И то, как Марат рассматривает мои фото с Мирой, это все воспринимается слишком остро. Марат же абсолютно без зазрения совести дольше всех рассматривает одну единственную, где я прижимаю свою крошку к груди. Маленький сверток моего счастья. А у меня комом слезы к горлу подкатывают. Мой гость снимает пиджак и небрежно бросает его на стул. А я залипаю на мышцах, которые обтянула рубашка. Рассматриваю широкую спину Умарова. Его сила, харизма. С ним нельзя идти на открытое столкновение. Такой размозжет и не заметит. Физически сильный, непроницаемый просто, рациональный. С ним сложно, и я не знаю, как себя вести, как пережить то, что сейчас происходит. Разворачивается резко и встречается со мной взглядом. А я так и стою, замерев с детской маечкой в руках. Скользит по мне нечитаемым взглядом и бросает взгляд на старенький диван, что стоит за моей спиной. «Где ты спишь?» Вопрос такой странный, что я на мгновение подвисаю. Не понимаю, к чему клонит Умаров. «Здесь», — отвечаю заторможенно. «На этом?» — спрашивает, приподняв бровь, указывая в сторону красного диванчика. Он раскладывается. Отвечаю, окончательно смутившись, но, к моему счастью, Умаров проявляет тактичность и не продолжает тему. Пока я пытаюсь тихонечко собраться и не потревожить сон моей малютки, Марат выходит в коридор и делает пару звонков. Сухие интонации, в основном приказной тон, распоряжение. До меня долетают лишь обрывки фраз, но и этого достаточно, чтобы понять, что он дает приказы относительно нас. Благодаря тому, что Умаров оставляет меня одну в комнате, мне удается собрать вещи быстрее. Пальцы почти не дрожат, а чемодан забит в основном детскими вещами. Мне и пары кофт с джинсами хватит. Я не намерена никого обольщать и привлекать внимание, да и особой одежды для таких целей у меня нет. «Ты готова?» — входит в комнату и бросает цепкий взгляд в сторону собранного, уже закрытого чемодана. «Да?» «Хорошо». Кивает, оттягивает манжет и смотрит на тяжелые золотые часы на запястье. Опять делает звонок и приказывает охранникам подняться. Я же иду к кроватке с Мирой и решаю не тормошить ребенка, а забрать прямо так, обернув в одеяло, но стоит мне нагнуться к малышке и бережно забрать свою девочку, как слышу спокойный голос Умарова, от которого сердце останавливается. «Ребенка возьму я», — говорит так жестко, безапелляционно, что я на миг теряюсь, даже делаю шаг назад. Все инстинкты просыпаются, кажется, что хочет отнять моего ребенка. А я вцепляюсь в Миру изо всех сил. Держу ее так, что если вдруг Умаров попытается отнять, то ему придется вырвать мои руки с корнем. Видимо, мое стремительно бледнеющее лицо действует на Марата, и он хмурится. Прижимаю дочку к груди, замираю, и в этот самый момент на телефон Умарова поступает звонок. Он лишь бросает короткий взгляд на мобильник, разворачивается и, как полноправный хозяин в моей квартире, стремительно идет к двери. Отпирает и в абсолютном молчании передает мой чемодан застывшему в дверях амбалу. Все это происходит в абсолютно оглушительной тишине. Наличие еще одного крупногабаритного мужчины в моей маленькой квартирке действует на меня уже не просто настораживающе. Я готова к истерике. Но Умаров быстро возвращается и ловит меня за локоть. Бросает взгляд на спящую в моих руках дочку. А я ее вместе с ее синим зайчиком взяла, которого Мира любит. Мордочка игрушки сейчас выглядывает из одеяльца и ручка Миры, которая лежит на нем. «Отдай мне ребенка», — приглушая голос, чтобы не разбудить дочку, произносит Умаров. И на мгновение я удивляюсь его пониманию. Даже его человек не звонил в дверь, вероятно, чтобы не потревожить сон малышки. И сейчас охранники замерли у порога в ожидании приказов своего босса, который надвигается на меня подобно танку, сверлит своими темнеющими очами, которые из дымчатых синих превращаются в два черных глубоких омута. «Оля!» Холодные интонации, резкие ноты в голосе. «Умом все понимаю. Вроде бы и нападать на меня никто не собирается, но рефлексы и материнские инстинкты срабатывают на опережение. Я отрицательно мотаю головой и пячусь, как если бы прямо сейчас Марат Умаров отнимал у меня дочь, как он уже сказал в машине, если Мира его заберет. «Ольга, прекрати паниковать и дай мне ребенка». Выдает сухо, а я головой мотаю. Даже на словах ответить не могу. На меня действительно накатывает паническая атака, руки становятся горячими, словно огненными, в то время как чувствую, как холодная капля пота скатывается по спине. Умаров на мгновение прикрывает веки, словно отсчитывает про себя, видимо, чтобы не спустить свою ярость с тормозов. Я явно нарываюсь, и терпение советника президента иссякает. «Ты не выйдешь отсюда с ребенком на руках. Ты ее просто не донесешь». Он говорит со мной медленно и делает опять шаг. А я спиной упираюсь в очередную преграду, которая делает невозможным мое отступление. У тебя в подъезде темно, хоть глаз выколи. Плюс ты сама и без ребенка на руках чуть не навернулась. Хочешь уронить ее? Прогибает свое. Говорит со мной, и сознание, наконец, проясняется. Я понимаю, что никто прямо сейчас не намерен отнимать у меня дочь. Умаров говорит о безопасности моей дочери. Он всегда руководствуется рациональными доводами. Прикусываю губу и смотрю в дымчато-синие глаза мужчины. Уверенный в своей правоте, в своих словах, непоколебимый. Он всегда хозяин положения при любом раскладе. Перевожу взгляд на свою доченьку и спустя мгновение промедления, наконец, киваю. «Хорошо, только осторожно», — отвечаю тихонечко. Мою реплику игнорирует, накрывает мои руки, копируя их положение и забирает ребенка. Выпрямляется, а у меня сердце жжет, когда вижу дочку на руках у Умарова. Все в груди простреливает нестерпимой агонией, и обида вспыхивает с новой силой. Проходится по внутренностям яростным ураганом, напоминая, как я рыдала от несправедливости, когда из роддома выходила одна одинешенька. С ребенком на руках, в то время как рядом роженицу встречала семья. Мужчина с шариками и огромная веселящаяся толпа. И у него на руках был сверток с ребенком, а в руках счастливой мамочки цветы. В глазах начинает жечь, и хочется броситься к Марату и отнять своего ребенка, вырвать из его рук. Противоречивые желания, навеянные обидой. Потому что свежи воспоминания, когда я стояла с Мирой в сторонке здания, наблюдая за счастливой семьей, а сама тихонечко глотала слезы, потому что мы с дочкой были никому не нужны. «Оля!» Голос Умарова вытягивает из оцепенения, которое испытываю, когда вижу свою девочку на руках этого крупного мужчины. Она и сейчас маленькая, хрупкая, теряется в этих огромных ручищах. «Да, я готова». Собираюсь и заставляю себя двигаться. Забираю ключи и иду за мужчинами. Закрываю дверь, понимая, что хорошо, что мы уходим вот так, в ночи, без лишних свидетелей и пересудов. Расспросы сердобольных и любопытных до чужой жизни соседей я просто не вынесу. А что касается Елены Владимировны, то она будет молчать, как партизан. Соседка тем и вызвала мое доверие, что не похожа на других сплетниц. Она сразу пришла мне на помощь. Симпатия у нас с ней с первого взгляда произошла. Бывший педагог начальных классов, она действительно учитель по призванию и с теплом к нам относится, никогда ничего не обсуждая с соседями, хотя про меня спрашивали. Я знаю. Кому не интересна жизнь молодой одинокой женщины с ребенком? Всем хотелось узнать, кто это залетная и от кого родила, раз отца ребенка никто ни разу не видел. Все списывали на то, что я была любовницей женатого мужчины, который выбрал между залетевшей расчетливой, понаехавшей в столицу деревенщиной и женой свою семью. Все эти пересуды доходили до меня, и с каждым разом были выдвинуты все более интересные и широкие версии. Никак не укладывалось в пергидрольно-блондинистые головы нескольких домовых сплетниц, что я ни с кем особо не общалась и не оправдывалась, не рассказывала о своей жизни. Да и не повезло понравиться внуку одной из местных авторитетных бабуль. «Ты свое в Подоле принесла? Вот и сиди, воспитывай. Да не лезь к чужим мужикам. Ишь какая! Хвостом тут крутит. У Владика девушка есть, не чета тебе. Только попробуй ему свою безотцовщину навязать». Горькие слова были брошены мне в спину, потому что я просто тогда повернулась и пошла с коляской на прогулку с дочкой. А все происшествие получилось потому, что этот самый Владик вызвался мне помочь с коляской, подняв на этаж, когда лифт у нас в доме не работал.